Бюрократическая машина. Когда в нее попадает какой-то документ, она не может его проигнорировать. Чтобы убрать бумагу под сукно, нужно быть личностью. Винтик на это не способен. А личностей там не осталось. В поле зрения преемника моего бывшего шефа, который был личностью? Несомненно. Так вот, его преемник откопал в архивах шефа некую папку с материалами оккультного толка под заголовком «Деревянный человек». «Так-так-так, очень интересно», — Шона потер руки. В дверь заглянул Мартин. «Извините, что перебиваю, Бэр ждет». «Я иду собирать вещи». И скрылся. Итак, Шона повернулся к Вере. «Вы говорили о папке». «Да», — Вера потерла пальцами веки. Ее содержимое было слишком уж фантастично, чтобы принимать всерьез. Но тут как раз перехватили немецкую шифровку, которая касалась этого самого дела. «А-а-а!» — Шона хлопнул себя по коленям. «Теперь все ясно». «Немецкий агент в вашей конторе увидел какие-то документы и решил, что это стоит сообщить своим. А русские сделали из этого сообщения далеко идущие выводы, тем более, что у них наверняка есть свои люди в СС. Замкнутый круг. Забавно. Но вернемся к вам. Какая участь постигла бы вас, если бы вам не удалось внедриться?» «Вернулась бы назад и, скорее всего, попала бы в лагерь». «За что?» «Я часть той системы, что нынче искореняется, к тому же член семьи врага народа». «Таким образом, при любом раскладе вы бы не смогли вернуться к своему ребенку? Это ведь девочка, да?» «Да». Вера наморщила лоб, как от боли. «Но у меня был бы шанс отсидеть и вернуться к ней». Хотя ничтожный, но шанс. А если вы сбежите? Мне сказали, что в таком случае ребенка заберут от сестры и поместят в специальный детский дом, фактически детскую тюрьму, как если бы я отказалась сотрудничать с самого начала. Как видите, мне оставили небогатый выбор. Шона наклонился и погладил Веру по голове. «Бедная девочка». «Единственное, что я могу сказать в утешение, это то, что ваши мучители сгинут все до одного. И это случится, это точно случится на вашей памяти». «Как хочется вам поверить», — Вера прерывисто вздохнула. «А вы верьте, я редко ошибаюсь». «А что будет с Машенькой? Вы знаете?» «Увы, пока нет, но если вы мне о ней расскажете поподробнее, потом, в спокойной обстановке, боюсь, что спокойной уже не будет». «Не станем загадывать, и уж надеяться на лучшее стоит всегда, да-с». «А скажите», — подвигав немного мохнатыми гусеницами бровей, спросил Шона, «у вас ведь должна быть, наверное, какая-то система обратной связи с коллегами». «Как таковой системы нет. Я работаю в автономном режиме. Если бы случилось что-то из ряда вон выходящее, должна была придумать способ об этом сообщить. Но в случае смертельной опасности? Постараться выбить оконное стекло и продержаться до того, как они бы пришли под видом полиции разбираться...» Шона свел брови в одну горизонтальную линию. «Примитив», — пробормотал он. «Вы правы, никакого воображения. Но это облегчает нашу задачу. Простите, я должен хорошенько подумать». Его лицо моментально сделалось гладким и безмятежным. Глаза полузакрылись, уголки губ едва заметно приподнялись. Чисто резиновый пупс. Интересно, если его сейчас перевернуть вверх ногами, он скажет «мама»? Не успела эта мысль мелькнуть у Веры в мозгу, как Шона широко распахнул глаза и посмотрел на нее так, будто увидел впервые. Он смотрел долго. Вера насчитала 5 своих вдохов, а потом бодро сказал: «Да, «Не люблю я дешевых эффектов, но другого выхода не вижу. Придется вас убить». 30 августа в 22:30 на квартиру пришел азиат, а в 23:43 кукла подала условный сигнал тревоги, разбила окно. Мы с Лупиным выскочили из машины, а Абросимов стоял на черном ходе, и побежали к парадному. И тут послышался звук, похожий на пистолетный выстрел. Разумеется, если бы в моем распоряжении было больше людей, я сразу бы послал кого-то в подкрепление Абросимову. Но поскольку, несмотря на мою просьбу выделить мне хотя бы одного дополнительного сотрудника, нас было всего трое, пришлось идти с главного входа. Я постучал в дверь и крикнул согласно инструкции: «Откройте, полиция!» Но никто не открыл. И тогда я дал приказ взломать дверь. И длинный Лупин ее вышиб ногой. Мы ворвались в квартиру с оружием наготове, но никого в ней не нашли, кроме трупа куклы в гостиной. Она лежала на спине с огнестрельным ранением в области сердца. Я проверил пульс на шее, его не было. Все это заняло не больше 40 секунд. Мне стало ясно, что азиат с пианистом ушли через черный ход, и мы бросились туда. Напролет ниже мы обнаружили Абросимова, который сидел там без сознания. Зачеркнуто. И далее, сидевшего у стены в бессознательном состоянии. Мы продолжили погоню, но на выходе нам в лицо пустили газы, зачеркнуто. Далее, к нам применили какое-то отравляющее вещество, от которого мы тоже временно потеряли сознание. Я очнулся в квартире, лежащем на диване в 23:59, а Лупин и Абросимов, сидя в креслах, на несколько минут позже. Трупа на ковре уже не было, а наши документы лежали на столике рядом, оружие пропало. Поскольку двигаться после воздействия газа мы некоторое время не могли, нас задержала полиция, прибывшая на место происшествия в 00:10. На следствии, по моему указанию, мы все показали, что пришли в гости к людям, с которыми познакомились накануне в пивной, а они нас опоили и ограбили, и что мы не знали, что это не их квартира, а стекло разбили, чтобы позвать на помощь. Так как вменить нам ничего не могли, полиции пришлось нас отпустить на следующее утро. Автомобиль был тоже похищен. Я понимаю всю тяжесть своей вины как начальника группы и члена партии за провал операции и готов понести заслуженное наказание. Прошу, однако, принять во внимание, что я действовал исключительно согласно инструкциям и не располагал достаточными человеческими ресурсами для успешного задержания. Младший лейтенант ГБ Супряга И.Ф. «Вот спасибо-то», — только и сказала Вера. «Ох, простите старого дурака!» — на лице Шона, впрочем, не было ни грана раскаяния. «Разумеется, мы убьем вас понарошку. Судите сами, если ваши коллеги будут уверены, что вы умерли, то и дочь вашу оставят в покое. А мы уж потом придумаем, как вас воссоединить». «Но как вы намерены их обмануть? Они не 7 пядей во лбу, конечно, простые липачи, но живого от мертвого отличить сумеют. А мы сделаем так, чтобы не сумели. Вы ведь не против сыграть роль Джульетты в этой маленькой пьесе?» «Вы собираетесь меня чем-то напоить?» Веру заметно передернула. «О, нет. Фармакопея — вещь хорошая, но эффект ее будет слишком долг», — возразил Шона. «А нам нужно всего несколько минут здорового летаргического сна, поэтому придется орудовать руками». И он показал Вере открытые ладони. «Ваша задача будет проста — полежать тут на коврике, пока мы не избавимся от нежеланных зрителей». «Убьете?» — Вера помрачнела. «Зачем убивать?» — натурально удивился Шона. «Убивать нехорошо. К тому же нам надо, чтобы они донесли весть о вашей безвременной кончине до начальства. Нет, мы их тоже слегка усыпим. Разве что, в отличие от вас, им будет немножко неприятно. Ну как, согласны?»